«Нет», — сказала Минога, — «ты еще малой. Какие будут люди, такие условия. А будешь буянить, скажу Громобоеву». Директор расхохотался. К его плечу прижалась Аечка, и директор расхохотался. Он знал, что в город приехал инспектор Громобоев, ленивый и нелюбопытный, но почти не был знаком с ним лично. Громобоев зашел к нему однажды, интересуясь генеральным планом строительства, да еще раз он видел его у предосудительной Миноги, когда тот храпел под журналом. Но директору не имело никакого смысла разговаривать с нерасторопным человеком, на которого жаловался майор, начальник райотдела милиции. Сам же директор ничего из прошлых городских дел не знал и не мог быть Громобоеву полезен. Директор, правда, встречал несколько раз на улицах залысого приезжего с бутылочного цвета глазами, который то бессмысленно глядел в рот случайному собеседнику, то боролся со своей шляпой, но у него в голове не укладывалось, что это и есть приезжий человек из центра, присланный для устроения местных дел. «Стране нужна продукция», — сказал директор. «А страна — это кто?» — спросила Минога. «Мы». «Вы? А мы?» — спросила Минога. Директор хотел было сгоряча ответить, что, мол, вам пора уходить и уступать место новому и светлому. Но ему вдруг стало не по себе. И он понял, что боится так ответить. И вообще понял, что чего-то боится. А он был не из боязливых и занимался альпинизмом. «Нет уж», — сказал директор, к плечу которого прижалась Аечка. «Есть объективные обстоятельства. Никакой Громобоев не поможет. Что он может сделать?» «Он может сделать объективные обстоятельства», — ответила Минога. И директору сразу полегчало. «Ладно», — сказал он, — «шутки шутками. А вот вы, местная жительница, можете вы мне объяснить, почему с 12 до часу рабочие отказываются включать отбойные молотки, вибраторы и вообще шуметь? Под всеми предлогами отказываются. Это у вас какой-нибудь местный обычай? Работают на час больше, а с полудня до часу не хотят». «Нет», — сказала Минога, — «не обычай. С полудня до часу Громобоев спит». Директор почувствовал, что больше не может. «А если его не впопад разбудить, он жуть какой сердитый», — докончила свою мысль Минога. «Аечка», — позвал директор, прикрывая трубку. И Аечка остановилась у самой двери кабинета. «Подожди, Аверьянов, перезвони», — сказал директор. «У меня люди!» И положил трубку. «Аечка», — сказал он, — «твоя тетя говорила с Громобоевым о заводе?» «Говорила». «Расскажи». «Она сказала, что заводские не то делают, а директор еще бестолковый, и надо его укротить. А Громобоев щелкнул подтяжками и сказал, ну, это мы уладим». «Подтяжками?» — спросил директор. «Значит, укротить? И это он уладит?» У директора были основания для гнева. Мало того, что ему не удалось выселить из города хулиганствующую тетю, теперь ей компанию составил приезжий, представитель вовсе другого ведомства, и материалы о его безответственном поведении скапливались со скоростью залома на реке. Так что прижать этого Громобоева не составляло труда. Но не в этом было дело. Что-то чудилось особенное директору в событиях этого месяца. Какая-то нечеткость и расплывчатость. Какая-то неуловимость и непредсказуемость. А директор не любил неопределенности, хотя это и было одним из фундаментальных положений современной физики. И начальник райотдела тоже не любил неопределенности. Он, конечно, доложил в центр. «Кого вы прислали? И повадки вашего представителя ни в какие ворота не лезут!» Но услышал непонятный ответ. «Не мешайте ему». Когда же майор попытался получить указание, как ему себя вести с инспектором, ему ответили. «Не мешайте ему». Как не уважал майор людей из центра, он все же, теряя самообладание, объяснил, что дело Миноги несложное, подходит к концу. Убила все же, видимо, она, так как покойники на мотоциклах не ездят, и остается только найти тело, и что работают водолазы. На это ему ответили, что дело это чрезвычайно сложное, и что в случае удачи его ждут награды и повышение. На вопрос же, как быть в этом случае с Громобоевым, опять получил ответ. «Не мешайте ему». Майор вытер лоб, положил трубку, несмотря на своего помощника Володина, который слушал весь разговор с трепетом. И по молодости лет, с возмущением, и вздрагивал каждый раз, когда в трубке медленно и внятно звучало: «Не мешайте ему». Володин был хороший и перспективный человек. И, конечно, понимал, какие перемены принесет завод электронного оборудования их захолустью. И влюбился в директора, в смелость его решений, в его подтянутость. И потому его в дрожь бросало, когда он видел Громобоева, представителя центра. У Володина все связанное с центром вызывало ощущение подтянутости, а захолустье — расхлябанности. Володин был мечтателем. Он мечтал об огромных городах, о порядке и о власти над природой. Володин был готов защищать все упорядоченное, что приближалось к их расхлябанному болотному захолустью, и будущая жизнь представлялась ему в виде убегающей к солнцу автострады, по которой, сверкая никелем, мчатся автомашины с горожанами и горожанками, едущими работать на завод электронного оборудования.